Где-то неподалеку негромко зарычал другой пещерный лев. Вепхе перестал урчать и замер в совершенно новой для Эйлы позе. Выглянув из-за его плеча, она увидела, что львица, осторожно подкрадывавшаяся к ним, остановилась, услышав рычание Вепхе. «Ты нашел себе пару. Я знала, что это скоро случится, знала, что когда-нибудь у тебя появится свой прайд». Эйла осмотрелась, чтобы выяснить, нет ли поблизости других львиц. «Пока всего одна. Наверное, такая же одиночка, как и ты. Тебе еще придется отвоевать собственную территорию, но и это уже неплохо. Когда-нибудь ты обзаведешься замечательным большим прайдом Вепхе». Пещерный лев слегка успокоился, снова подошел к Эйле и ткнулся носом ей в грудь. Она почесала ему лоб и на прощание порывисто обняла его. Уинни отчаянно нервничала. Она привыкла к запаху Вепхе, но запах пещерной львицы не был ей знаком. Эйла забралась на лошадь. Вепхе попытался подойти к ним, но она подала команду «Стой!». Он застыл на месте, затянул свое «хнга-хнга-хнга», а затем повернулся и пошел прочь. Львица отправилась следом за ним. «Теперь он покинул нас насовсем», — подумала Эйла. «Теперь он будет жить среди себе подобных. Может, он и станет изредка навещать нас, но уже не вернется, в отличие от Уинни». Женщина наклонилась и ласково похлопала кобылку по бокам. «Какое счастье, что ты со мной!» Увидев Вепхе с его львицей, молодая женщина принялась гадать о том, что ждет ее в будущем. «Вепхе нашел себе пару, а у тебя, Уинни, был твой жеребец. Интересно, удастся ли и мне найти себе мужчину?» Джандалар вышел из-под навеса и окинул взглядом засыпанную снегом террасу, в конце которой находился крутой обрыв. На другом берегу реки, меж высоких скал, вырисовывались округлые очертания белых выветренных холмов. Поджидавший его Дарво взмахнул рукой. Он стоял у пенька возле отвесной скалы, вздымавшейся на краю террасы, там, где Джандалар собирался делать орудие из кремня. Это открытое место было хорошо освещено и находилось немного в стороне. Он учел это, заботясь о том, чтобы никто случайно не наступил на один из острых осколков. Джандалар направился было к мальчику. «Джандалар, погоди минутку!» «Тонолан!» — проговорил он с улыбкой и подождал, пока брат не догнал его. Они пошли рядом, ступая по плотному, слежавшемуся снегу. «Я пообещал Дарво, что научу его сегодня кое-каким хитростям. Как Шамио?» «Гораздо лучше, простуда проходит. Мы сильно волновались за нее. Она так кашляла, что Джитамио не удавалось заснуть. Мы собираемся несколько расширить помещение до наступления следующей зимы». Джандалар присмотрелся к Тонолану, предположив, что его беспечный младший брат начал тяготиться обязанностями, которые легли на его плечи после вступления в круг большой семьи. Но, судя по его виду, Тонолан был вполне спокоен и всем доволен. Внезапно на лице его расцвела радостная улыбка. «Братец, я хочу кое-что сообщить тебе. Ты не заметил, что в последнее время Джитамио несколько округлилась? Я думал, она поправилась просто потому, что хорошо себя чувствует, но я заблуждался. Великая мать вновь одарила ее. Вот замечательно. Я знаю, как она мечтает о ребенке. Она заметила это уже давно, но не хотела говорить мне. Боялась, что я стану беспокоиться. Похоже, на этот раз все складывается благополучно. Шамут говорит, наверняка ни на что рассчитывать нельзя, но если ничего не приключится, она родит весной. Джитамио уверена, что это ребенок моего духа».